Обратный путь запомнился плохо. Это была сплошная гонка с постоянными спотыканиями, лишь чудом не переходившими в падение. Луна на небе почти полная, но мне она особо не помогала. Спасало лишь то, что сумел как-то настроиться на нужный ритм и просто бежал за Сдибором, словно веревкой привязанный. Страха не чувствовал вообще. Не оставалось для него места из-за попыток не уронить драгоценную ношу и не расшибиться самому. Но это еще не значит, что причин для опасений не было. Когда Сдибор не очень-то аккуратно уронила Киру и тут же с кем-то сцепился, я чуть кубарем не полетел. К этому моменту так вымотался, что даже не подумал идти на помощь товарищу. Лишь обреченно решил, что он и сам справится. Хотел посмотреть на ауры борющихся, но, видно, из-за усталости новое умение не сработало, а выглядывать из себя не было ни сил, ни желания. Я лишь аккуратно положил на тропинку княжну и, сжимая в правой руке мокрую от пота рукоять Горыныча, пальцами левой неуклюже проверил пульс моего ватажника. Акира был жив, но даже не представляю, как ему аукнется такая встряска после сильного удара по голове. Через пару минут, которые подарили мне хоть немного отдыха, подошел Сдибор, с трудом возвращая себе человеческий вид, да и то не полностью. «Ты кого там обидел?» — прохрипел я почти в манере оборотня. «Мишутку!» — как-то даже виновато прорычал в ответ побратим, чем вызвал у меня нервный смех. Затем я с обреченным вздохом поднял свою ношу, готовясь к очередному раунду безумного бега. Перед этим хлебнул тонизирующие настойки Веринеи. К фляжке прикладывался уже в третий раз, хотя ведунья не советовала так чистить. Но тут уж не до осторожности, ведь не нужно забывать о погоне. Правда, у наконец-то переполошившихся пособников колдуна проблем было не меньше нашего, а может и больше. Мы своим стремительным броском по ночному царству лесных духов встревожили всех, кого могли, и преследователям приходилось все это расхлебывать. Во время одной из передышек я даже слышал позади выстрелы и удивился настойчивости погони. Похоже, им очень хочется отомстить, а значит, единственное наше спасение в скорости. Так что, стиснув зубы, я принялся искать в себе пресловутое второе дыхание, а заодно и третье с четвертым. Так увлекся, что чуть не свалился в реку вместе с начавшей приходить в себя княжной. Благодаря чутью Сдибора и помощи постоянно вертевшейся над нашими головами сороки, мы вышли точно к стоянке проходимца. Были опасения, что придется тратить время на разворот катера, практически застрявшего в ставшей слишком узкой речушке, но крачайцы показали себя молодцами и справились сами. Так что нам оставалось лишь погрузить на катер пока недееспособных пассажиров и тронуться в путь. Не скажу, что преследователи шли по пятам и стреляли вслед уходящему вниз по течению катеру, но были довольно близки к этому. Так я воспринял посыл Варухи, которая уселась на крышу рубки и выдала такой громкий, явно издевательский стрекот, что мы его услышали даже сквозь рокот обоих двигателей, работавших на полную мощность. Очень хотелось завалиться на лежак и вырубиться, но, увы, кроме меня никто не проведет катер по такому сложному фарватеру. К счастью, двигаться вниз по реке оказалось намного легче, чем вверх, и через мели мы перескакивали подобно молодому зайцу. Впереди был еще ночной переход через наполненные опасностями стоячие воды погост озера. Но и тут мои надежды оправдались. Если в лесу наш стремительный бег лишь чуточку опережал реакцию живших там монстров и духов, то благодаря полной скорости проходимца обитатели озера даже удивиться не успевали, как мы уже оказывались слишком далеко от них. Предупрежденная Варуха и Веринея встречала нас на причале, который был залит светом множества керосиновых ламп и факелов. Кажется, сегодня мы переполошили как минимум половину Крачая, а то и всех жителей деревни. Вон какая толпа собралась. Акиру и уже очнувшуюся, но пребывающую в шоке девушку тут же унесли. Мне очень хотелось завалиться на освободившееся откидное ложе, но здравый смысл говорил, что после того, как проходимец взбаламутил обитателей озера, на катере лучше не оставаться. Железная скорлупа без живой начинки вряд ли заинтересует духов и одержимую живность. Так что я заставил себя выбраться на причал, но дальнейшее уже не запомнил. Кажется, меня тоже несли. Это был не сон, а скорее забытье, переполненное невнятными, но жуткими видениями. Из этого темного омута голос Веринеи вытаскивал мое сознание, словно опытный рыбак, не желающего подчиняться сама. «Степушка, просыпайся! Пора! Степан, скотина такая!» Похоже, терпение ведуньи закончилось, и к убеждениям она присовокупила черпак воды. Помогло. Я буквально подскочил на постели. «Что, кто? Где Акира?» Как только в голове немного прояснилось, я тут же вспомнил о наставнике. «Ну, слава богам! Думала, не вытащу!» — с искренним облегчением произнесла Веринея, тут же собственноручно начав вытирать платком мое мокрое лицо. «Все нормально с твоим узкоглазиком, но лучше пусть он пару дней отлежится у меня, потом заберешь». «Ты лучше скажи, малохольный, зачем уснул с дудкой Мары за пазухой? Хорошо, что почуяла и убрала. Ты где ее вообще нашел?» Пришлось рассказывать, хотя совершенно не хотелось. Нет, не потому, что намеревался что-то скрыть от ведуньи. Просто сначала боролся с остатками сна, а затем пытался успокоить приступы голода. И лишь когда желудок заурчал так громко, что вызвал смешок Веринеи, она смилостивилась и прервала допрос, отложив его до конца завтрака. Все-таки хорошо, что я проснулся так рано, потому что откладывать на завтра возвращение княжны домой не самая хорошая затея. А вид осунувшегося лица девушки, которую к завтраку привела Василиса, лишь подтвердил это предположение. Юная ведунья даже пожертвовала любимое городское платье, то, что подарила Элен. Но и в приличной одежде, умытая и причесанная, княжна выглядела не очень. Да уж, ее нужно срочно возвращать домой. Тут каждый час промедление может вылезти мне боком, не говоря уже о сутках. Внезапно девушка, которую под локоток поддерживала Васька, вдруг стремительно шагнула вперед и, присев на лавку, взяла меня за руку. Однако... Впрочем, удивлялся я недолго. Быстро завертевшиеся мысли привели к выводу, что ничего странного в ее поведении нет. Это я привык к общению с язычниками, а вот воспитывавшаяся в княжеском дворце девушка явно чувствует крайний дискомфорт в таком окружении. Вот и жмется к единственному собрату по вере. Есть одной рукой, причем левой, было неудобно. Впрочем, я уже утолил голод. Да и в дорогу мне наверняка насуют много всякой всячины. Если проголодаюсь, будет чем перекусить. В компании княжны откровенничать с Веринеей не хотелось, но самое важное я рассказал, а остальное поведаю, когда вернусь через пару дней за Акирой. Сборы выдались суетными, потому что на пробуждение и завтрак потратили слишком много времени. За это время солнце поднялось высоко, и нужно поспешить, чтобы оказаться в Пинске до заката. Еще непонятно, как меня там встретят княжьи люди, особенно с вестью, что похитителем княжны оказался целый сотник. К тому же в городе могут остаться его подельники. В общем, тянуть точно не стоит. Сборы усложнялись тем, что княжна, имя которой я так и не вспомнил, не хотела отпускать мою руку. Вырываться было неловко, поэтому пришлось водить ее за собой, как маленькую девочку. И лишь когда мы остались вдвоем на катере, что тоже может мне еще аукнуться, княжна отпустила меня, позволив занять подготовкой ушкуя к отплытию. За все это время мы даже словом не обмолвились, и что самое странное, я не чувствовал в этом никакой необходимости, словно угадывал ее желание, а она понимала все, что мне нужно в данный момент. Ощущение диковатое и чем-то напоминающее обмен мнением с Варухой и Жужей. Но ведь она не кадавр какой-то, а живой человек. К тому же знакомы мы всего-то меньше суток. Или же на том алтаре произошло нечто, связавшее нас навеки. Что-то меня снова на книжную манерность потянуло. Как бы эти вечные узы не обрубили топором палача? Или как там у нас в княжестве казнят самых отъявленных душегубов? Честно говоря, я вообще такими страстями не интересовался. Жизнь — это не бульварный роман. Тут ненужную романтику следует давить в зародыше. Нельзя допускать даже тени симпатии к дочери князя, какой бы раскрасавице она ни была. Между нами бездонная пропасть. Чтобы прогнать ненужные и опасные мысли, я сосредоточился на управлении. Даже не буду спрашивать, как ее зовут от греха подальше. Надеюсь, безмолвная идиллия продлится до прибытия в Пинск. Увы, подобное бывает только в сказках. А в жизни даже княжны не чужды простым человеческим потребностям. Где-то через час движения по бобрику я почувствовал, что девушка испытывает определенный дискомфорт. Подобная чувствительность уже становилась более-менее привычной и не пугала, хотя по-прежнему напрягала. Я не стал выжидать, пока ей станет совсем тяжко, сбавил обороты до минимальных и повернулся к сидящей на откидной лавке девушке. При этом думал, как к ней обратиться. Вроде князя называют светлостью, но потом мысленно махнул рукой. В конце концов, я с ней голой обнимался и тащил на собственном горбу через ночной лес. Может, вам что-то нужно? До ветру там сходить или еще что? Барышня покраснела, но тут же норовисто мотнула головой и уставилась на меня рассерженным взглядом. А вот и барская натура полезла. И это даже хорошо. Может, неуемное томление при взгляде на сию особу как-то приутихнет. Как только перестал быть дурачком, понял, что меня жуть как бесят такие надменные взгляды. Так что я молча повернулся к управлению и завел катер в прибрежные камыши. На Бобрике и так почти никого не бывает, но лучше создать более укромную обстановку. Также без лишних слов прошел на нашу маленькую корму, где имелось специальное оборудование для исправления насущных нужд без схода на берег. Привел в рабочее положение навесное сиденье и на всякий случай открыл уплотненный короб с рулоном туалетной бумаги. Затем черпнул воды прямо из-за борта и долил в прикрепленный рядом рукомойник. После этого вернулся в рубку и угрюмо сказал: «Я все там приготовил, никто вас не побеспокоит». Княжна с минуту смотрела на меня уже не надменно, а скорее встревоженно. Но с нуждой такого толка не поспоришь, и она ушла на корму. Вернулась довольно быстро, буквально фонтанируя смущением, а еще живым интересом к непривычной для нее обстановке. То, что пришлось заниматься подобными вещами на почти открытой местности, да еще поблизости от мужчины, далось ей нелегко, но при этом позволило раскрепоститься, и уже через полчаса я ощутил живейший интерес девушки к вождению катера. Но тут уж помогать не собирался. Пускай сама просит, а то привыкла, что все стремятся угадывать ее желания. И все же девушке хватило ума не лезть ко мне с просьбами во время движения по довольно сложному руслу Бобрика. А вот когда мы выбрались на просторы Припяти, она не выдержала, подошла ближе и вежливо кашлянула в кулачок. Видно, не хотела испугать, хотя мы оба прекрасно чувствовали друг друга и, не глядя, могли определить не только местоположение, но и эмоциональное состояние. Княжна погладила меня по плечу и тихо сказала: «Спасибо». «Да чтоб меня!» От ее прикосновения даже сквозь куртку обдало жаром. «Ну вот, Степан, хотелось тебе чувственной любви, как в пошлых романах? Получи и распишись». Какое же это щенячье тупое чувство! Сразу захотелось угодить ей, понравиться и вообще сделать все, чтобы она была счастлива. Понимание безнадежности всего этого резануло по душе болью, но легче не стало. Впрочем, от чужака мне достались не только быстрые мысли, но и здоровый цинизм. «А можно...» — тихо произнесла она и запнулась. Но продолжение мне не понадобилось, точно так же, как за простым словом благодарности я ощутил все, что княжна подразумевала. От убийства колдуна и спасения ее жизни до того, что сумел сдержаться и не изнасиловать, несмотря на ее же фальшиво-жгучее желание. А может, я все это надумал? Тогда почему понимаю, как сильно ей хочется порулить? Причем чувствую, что загорелась она, ощутив мой восторг от скорости и великолепия реки. Мы уже шли по спокойному фарватеру, так что я не смог отказать, и, встав с пилотского кресла, помог устроиться там княжне. Специально снизил обороты с полных до средних, и когда барышня немного освоилась, показал, как увеличить скорость. А затем просто упивался ее восторгом. Правда, в этой бочке меда плавал изрядный такой половник дегтя. Горькое понимание того, что все это лишь краткий миг счастья, и он очень скоро закончится. Когда впереди появился идущий навстречу пароход, я от греха подальше взялся за штурвал сам. Она хоть и подчинилась, даже сумев подавить капризность, но, чувствуя ее расстройство, все же решил подсластить пилюлю. Идущий навстречу пароход басовито поприветствовал нас, и я указал девушке на рукоять сигнала. «Дерните за эту штучку». Пронзительно радостный вопль проходимца смешался с восторженным девичьим визгом. И все же любой восторг со временем притупляется. Через полчаса княжна устала управлять катером и попросилась отдохнуть на лавку. А чуть позже я почувствовал еще один приступ ее дискомфорта. Похоже, девушка проголодалась. Да и сам я, честно говоря, с утра немного не доел, так что подогнал катер к небольшой заводи и быстро организовал обед на крыше рубки. Гордей уже оборудовал там все по моему заказу. Бортовые ящики, они же низкие сиденья, и складной столик посередине. Открыв один из ящиков, я запустил стоявший там примус и поставил на него чайник. Затем опустошил корзину, выданную нам в дорогу Веринеей. Обед прошел так хорошо, что мы потеряли счет времени. За разговором я даже узнал, что княжну зовут Катей. Причем она сама рассказала, когда копировала строгий голос своего отца. «Екатерина, когда ты уже повзрослеешь? Замуж скоро, а проказничаешь, как вздорная девчонка!» Увы, вскоре настроение испортилось от понимания того, что нам нужно спешить. Мы и так поздно отплыли, а тут еще и пикник затеяли. Явно расстроив Катю, я свернул застолье и вновь разогнал проходимца по водной глади. С каждой верстой приближения к городу мы оба становились все мрачнее. Я ждал всяческих подвохов как от подельников колдуна, так и от властей, а Катя переживала о том, как ее встретит отец. А все потому, что продавшийся колдуну боярин сумел умыкнуть ее из-за той самой вздорности. Дочь боярина, с которой дружила Катя, уговорила ее прийти на ночные посиделки в дворцовый сад, где охрана была минимальная. Княжна поведала мне эту невеселую историю, когда ее беспокойство достигло максимума. Так мне и удалось узнать подробности похищения. Убив дежуривших у садовых ворот двух дружинников, вой боярина спеленали испуганную княжну и заволокли в фургон мобиля. Затем долго ехали по ночному городу. Когда княжна наконец-то оказалась под открытым небом, то поняла, что они уже в лесу. Там боярина и полудюжину его людей ждали какие-то язычники. Они повели всю группу сквозь лесную чащу. Временами язычники читали какие-то то ли молитвы, то ли заклинания, и перепуганная Катя так и не дождалась нападения духов, которыми ее все детство пугала нянечка. Затем под утро была долгая остановка. Как же княжна обрадовалась, когда увидела догнавшего их сотника и троих княжеских дружинников. Но радость эта была преждевременна. Он не стал нападать на язычников, а подошел к ней и впился торжествующе злобным взглядом. А ведь раньше всегда относился с подчеркнутым уважением и даже заискиванием. За очень трудный не только физически, но и морально день ей пришлось выслушать много издевок и жутких обещаний. Он так смотрел на меня, что думал, не стерпит и возьмет силой прямо там. «Даже стало легче, когда этот негодяй признался, что девство свое я должна потерять в нужном месте», сказала стоявшая за моим креслом девушка. Она всхлипнула, но не ушла. Я поворачиваться не стал, ведь чувствовал, что ей легче, когда не видит моего лица. Чуть подождав, решился задать вопрос. «А что случилось с остальными дружинниками? Ведь в погоню вышли три десятка лучших». «Не знаю», — со вздохом и коротким всхлипом сказала Катя. «Меня к вечеру насильно напоили какой-то гадостью, так что я ничего не помню, кроме...» На этом она замялась, и я осознал, что на самом деле девушка помнила все происходившее на том странном камне. В подтверждение ощутил короткое касание пальцев к плечу, словно она еще раз благодарила за то, что сумел справиться с наваждением. «Но почему тогда я чувствую еще и талику разочарования? Или это снова лишь фантазии?» «Ох, как все сложно! Тут бы в своих чувствах разобраться, так еще и чужие мерещатся!» Постепенно разговор увял. Да и вообще с приближением города настроение портилось все сильнее. Как бы я ни старался, но прибыть в порт до заката не получилось. Солнце уже село, но вокруг было все еще достаточно светло, и на свою стоянку я попал без каких-либо проблем. Путешествие по реке закончилось, но все самое сложное только начиналось. Мысль сразу позвонить в полицию я отмел еще вкрачая. Так что приказал девушке не выходить из рубки катера, быстро добрался до телефона в ангаре и позвонил отцу Никодиму. Ждать пришлось долго, и я уже отчаялся, но тут в трубке щелкнуло, и запыхавшийся голос священника произнес: «Слушаю, кто это?» Он явно ждал моего звонка и, возможно, даже прервал ради него вечерню. От такой заботы стало немного легче. Не теряя времени, я выложил все в максимально сжатой форме. «Правильно сделал, что позвонил мне. Я сейчас вызову скорбников. Сиди на месте тихо и не высовывайся». «Ну а я что? После недавних приключений лезть в еще какую-то замятню нет ни малейшего желания». Немного подумав, все же перевел Катю с катера в дальнюю часть ангара, где Гордей оборудовал себе уютную бытовку. Оставив ее там, посмотрел на прихваченный с катера заплечный мешок. Мой нож все еще был там, а место ему в ножнах на моем поясе. Вполне возможно, что ночка предстоит не менее веселая, чем вчерашняя, так что нужно быть во всеоружии, причем буквально. Я аккуратно достал все еще завернутый в платок язычника нож и осторожно прикоснулся к его рукояти. Никаких странных ощущений не испытал. Мало того, почувствовал ободряющий посыл от Жужи, который уютно дремал в кармане жилетки. Кадавра на деле заслужившего мое доверие, я еще с утра не только завел до предела, но и смазал ему жало ядом. «Ладно, попробуем тебе довериться, обжора». Крепко взявшись за рукоять, я ощутил странный отклик. Это не было похоже на вольного духа, поселившегося в часах или что-то подобное. Казалось, сам предмет стал живым. Мало того, упрек в прожорливости он оценил как наречение именем. «Ладно, пусть будет обжора». «Вот что ты творишь, Степа?» — тихо выдохнул я, возвращая нож в родные ножны. Постаравшись выкинуть из головы тревожные мысли, я замер в проеме ворот. Ангар стоял длинной стеной к берегу. Над входом горел большой фонарь, освещая весь наш двор вплоть до пристани. Отдельных ворот и ограды не было. У своих воровать не принято. Жаль, что так поздно, сейчас никого из соседей у шкуйников не видно. Могли бы в случае чего помочь. Хотя после недавнего скандала, может, и отсиделись бы в стороне. Минут через 15 с дороги, ведущей от главного пропускного пункта этой части порта, послышался шум моторов. Ехало два мобиля, и это меня насторожило, поэтому сделал несколько шагов назад, чтобы скрыться в тени ангара. Освещение внутри я выключил сразу, как устроил Катю в бытовке, довольно жестко потребовав от нее сидеть тихо, как мышка. Нехорошие предчувствия оправдались. Легковые мобили остановились, не заезжая на нашу площадку. Из них выбрались шестеро вооруженных до зубов дружинников. Поначалу я обрадовался, увидев полусотника Ветрова. Но радость тут же растаяла, когда почуял в группе цепных одержимых. Врагов как минимум трое. Те, что носили колдовские оковы с духами. Но ведь остальные, включая Ветрова, могли быть такими же добровольцами, как Всеслав. Так, стоп. А ведь я могу осмотреть их ауры, не выглядывая из себя и не устраивая переполох. «Степан, ты где?» — громко позвал Ветров, явно отметив присутствие у пристани проходимца. Вполне возможно, о моем прибытии дружинникам доложили наблюдатели в порту. Пока полусотник вел себя нормально, и к револьверу в кобуре не тянулся. Ёшки-матрешки, как же там у меня получилось видеть ауры по желанию? Я постарался сконцентрироваться и поймать нужный настрой, но все равно удивился, когда мир вдруг расцвел дополнительными красками. Тут же стало понятно, что по поводу цепных я не ошибся. А еще полегчало от того, что Ветров и еще двое, скорее всего, не с ними. Ауры дружинников излучали спокойное ровное сияние без сполохов злости и настороженности. А вот цепные полыхали, как факелы. Малейшие изменения ситуации и начнут палить. Если завалят нормальных дружинников, то втроем смогут найти и убить меня еще до приезда скорбников. А если я выстрелю первым, то получу свинцовые приветы от полусотника сотоварищи. Мысли в голове метались бестолковыми мухами. Единственная идея даже мне самому показалась бредовой, но другой попросту не было. Шагнув из тени, я широко, хоть и кривовато улыбнулся. «Леня, друг мой, рад тебя видеть! Прости, но я так и не смог выполнить твое поручение!» Продолжая нести околесицу, я шел навстречу Ветрову. Полусотник настороженно замер, ведь раньше я никогда не позволял себе такой фамильярности. Однажды вместе мы пили пиво, и он разрешил называть его Леонидом. И все же опытный боец что-то прочел в моем взгляде, поэтому не оттолкнул, когда я с видом закадычного друга обнял его. «Княжну украл Буйнов, она сейчас в ангаре, с тобой трое бесноватых». Полусотник дернулся, словно намеревался оттолкнуть и ударить меня, но затем вдруг расслабился и, даже не спрашивая, кого именно я имею в виду, так же тихо сказал: «Твой усатый. Стреляешь только после команды». Несмотря на то, что принимать неожиданное решение пришлось ему, а не мне, к бою опытный дружинник оказался готов раньше. Я даже вопрос об упомянутой команде не осмыслил, как услышал его крик «Делай!». Пока я выдергивал Горыныча из кобуры и взглядом искал усатого, Ветров успел пальнуть дважды. А тут и я добавил. Похоже, полусотник знал, что делает, потому что обладатель висячих усов из всей троицы цепных оказался самым медленным. Он получил от меня пулю в живот, так и не успев вытащить свой револьвер из кобуры. И это несмотря на резко активировавшегося духа в его ауре. А вот один из подстреленных Ветровым не только как-то умудрился достать оружие, но и пальнул, причем в меня. Я запоздало осознал, что пуля просвистела совсем рядом. Быстрый стрелок сейчас корчился на земле с раной в правом плече, а это значит, что фиг бы он промахнулся, если бы не точное попадание Ветрова. Нужно отдать должное, неопороченные связью с колдуном дружинники в меня даже целиться не стали. Похоже, именно для них и прозвучала команда полусотника, потому что оба сразу навели револьверы туда же, куда целился командир. Выстрелить они не успели, но держали противника под прицелом. В принципе, можно было этого и не делать. Мой корчился с дырищей в животе, и с такой раной ему даже дух побратим не помог бы, не говоря уже о простом паразите. Еще один предатель неподвижно лежал с дыркой в голове, а вот шустрого трясло, и явно не от раны в плече. И вот чего я туплю? Ведь и дураку понятно, что Ветров оставил его в живых не просто так. А сейчас прикованный к ауре супостата дух попросту добьет своего носителя. Я сорвался с места, даже не обратив внимания на то, что оставшиеся на ногах дружинники перевели свои револьверы на меня, как и на предупреждающий окрик полусотника. Пока бежал и падал на колени рядом с умирающим человеком, понял, что на выход из себя времени нет. Так что, пользуясь тем, что вижу окутывающую нож дымку с сияющими знаками, решил просто поддеть скованный дух костяным клинком. И ведь получилось. Нож не просто зацепил духа, тут же начав тянуть из него энергию, но и оплел тонкими светящимися нитями, которых я раньше не замечал. Дернув обжору на себя, я ощутил физическое сопротивление. Цепи из колдовских знаков не позволяли выдернуть дух из человеческой ауры, но этого и не потребовалось. Оживший костяной нож сумел выгрызть сущность даже внутри оков, и через секунду вселенец в человеческую ауру растаял темной дымкой, которая легко просочилась между колдовскими узами. Шустрый дружинник прекратился биться в судорогах и затих. Наконец-то расслабившись, я обратил внимание на окружающий мир и услышал, как полусотник заставляет своих помощников вернуть оружие в кобуру. Он-то уже привык к моим фокусам, потому что поначалу ходил со мной на ловлю бесноватых, а вот остальным все было в новинку. Я хоть и не выходил из себя, но процесс поглощения духа и распространившиеся вокруг остатки темной энергии заставляли людей чувствовать себя неуютно. Когда человек слышит рычание или получает рану, испытывая боль, сопровождающий это дело страх привычен и понятен. А вот когда наваливается паника и чувствуешь угрозу, исходящую неизвестно откуда, и, казалось бы, без причины, все совершенно иначе. Я уже привык. К тому же многое знаю и видел. А вот простым людям, даже таким сильным, как княжьи дружинники, приходится непросто. По приказу полусотника бойцы перевязали пленного, пока не истек кровью, а сам он тут же прицепился ко мне. «Где княжна? Что с ней?» «Да все с ней нормально», — поспешил я успокоить явно нервничающего Ветрова. «Сидит в укромном месте». Говоря это, я посмотрел на вход в ангар и запнулся. Точнее, сидела. Ветров посмотрел туда же. «Ваша светлость!» — бросился он к княжне, которая осторожно выглянула в проем ворот. Вот, значит, как к ней нужно обращаться. Впрочем, что-то я сомневаюсь, что придется делать это и в ближайшем, и в отдаленном будущем. Увидев знакомого дружинника, девушка приосанилась и благосклонно ответила Ветрову, что с ней все в порядке, и она себя хорошо чувствует, но очень хочет домой. А вот насчет быстрой отправки в родной дворец я бы не спешил. Особенно потому, что возле стоявших легковых автомобилей остановился знакомый фургон, и из него высыпали вооруженные до зубов скорбники. Чуть не началась перестрелка, но я успел вовремя успокоить монахов, с которыми прибыл и отец Никодим. Ветров, несмотря на хваленую боевую реакцию, замешкался рядом с княжной, первым делом закрыв ее своим телом, а уже затем начал окорачивать помощников. Все успокоились. Брат Аркадий неожиданно быстро спелся с полусотником, и оба насели на меня с расспросами. Отец Никодим лишь иногда вклинивался с важными уточнениями. Княжна, которую прикрывал один из дружинников, тоже пыталась прислушиваться, умильно вытягивая шейку. Наконец-то меня перестали терзать и тут же взялись за пленника, быстро приведя его в сознание. Поначалу подручный колдуна отпирался, но затем Леонид достал нож и так ласково улыбнулся, что даже у меня по спине пробежался морозец. Он вообще после короткого разговора с княжной был слегка не в себе. А тут еще и брат Аркадий от нетерпения аж подрагивает. В общем, Шустрый решил, что верность хозяину, о смерти которого я ему уже сообщил, хранить незачем, так что начал говорить. То ли из-за хорошего знания внутренней кухни княжьей дружины, то ли благодаря развитой интуиции, Ветров подстрелил нам правильного соловья, который напел много интересного. Оказывается, не все так ладно в княжестве Пинском, как кажется на первый взгляд. 11 лет назад, когда еще была жива матушка Катя, прибыл к нам некий лекарь, который хоть и не сумел спасти княгиню, но немного продлил ей жизнь и облегчил страдания. И этот внешне благодушный старичок остался жить при дворе, якобы желая получить теплое место в провинции для спокойной старости. Кто бы знал, что по совместительству лекарь является колдуном, хоть и не очень сильным, зато многознающим. И остался он у нас в основном потому, что приметил перспективного ученика, да еще и из богатой купеческой семьи. Уже войдя в силу, нахватавшись знаний у старикашки и поднявшись по карьерной лестнице, сотник Буйнов завербовал несколько десятков дружинников и даже боярина Свиридова, для надежности подсадив к ним цепных духов. Всеслав по прозвищу Варган в таком дополнении не нуждался, потому что с детства был верен своему хозяину Акипес. И даже то, что Буйнов стал колдуном, подсыла особо не смутило, ведь сам он был из семьи тайных городских язычников. Кстати, именно псевдолекарь штамповал обычных бесноватых с духами хозяевами из всякого никому не нужного отребья, чтобы раскачать ситуацию в городе и настроить горожан против скорбников. От этого заявления брата Аркадия так перекосило, что смотреть больно. И только вмешательство отца Никодима не позволило монаху нанести пленнику серьезные увечья. Почему Буйнов устроил такую сложную схему с выманиванием меня в святилище Леля, цепной не знал, хоть и являлся одним из ближайших помощников сотника, которого тот оставил в городе за старшего, чтобы следить за обстановкой. Выполняя задание хозяина, цепной узнал, что Ветрову доложили о моем возвращении, и напросился в компанию. На этом наш источник информации иссяк, и даже зверские угрозы Бесогона, подкрепленные воткнутым в ногу кинжалом, не помогли. Впрочем, брату Аркадию и Ветрову этого вполне хватило для решительных действий. Всего пара телефонных звонков, и все завертелось с пугающей скоростью. В захвате подельников колдуна я не участвовал, но зато пришлось осматривать почти 500 дружинников, стражников и городских чиновников. Их уже на исходе ночи прогнали мимо меня, как на параде. Если бы пришлось выглядывать из себя, то сомлел бы после первой сотни. А так с новым умением справился, хоть и вымотался до предела. В итоге, когда я уже был почти в полуобморочном состоянии, меня выдернули на разговор с князем. Выглядел он хмуро. Возможно, кое-что узнал от дочери, но явного повода для враждебности у него не было и быть не могло. Впрочем, говорил он сухо, но, честно говоря, в тот момент мне было совершенно наплевать. Хотелось лишь одного — чтобы меня оставили в покое и дали поспать. И вообще, я хоть как-то вникал в то, что он вещает, лишь из-за данного ведунья обещания. Так что, когда князь милостиво спросил, чего я желаю в награду за свой подвиг, манерничать не стал и заявил в лоб: «Мне нужна одна вещь из вашей сокровищницы». Затем передал удивленному князю рисунок Веринеи, сопроводив пояснениями, и приготовился к торгу. Возможно, из-за удивления, но князь даже спорить не стал. А может, ему вообще плевать на эту безделушку. Но он все же поинтересовался: «А тебе-то зачем языческая игрушка?» «Мне она без надобности», — устало вздохнул я, вынужденный тратить силы на разговоры. «Это цена за помощь, без которой я бы никогда не нашел княжну». «Ну а тебе самому-то что нужно?» — не унимался хозяин города. И тут я немного опешил. «Действительно, а что мне нужно? Золото на сделках с Веринеей я могу заработать много. Куда больше, чем нужно для нормальной жизни. А если учитывать, что Василиса скоро получит свою деревню, это много можно смело удваивать». «Разрешение на ношение оружия у меня уже есть. Вроде больше ничего и не нужно. Я, конечно, почитываю сказки, но не такой тупой, чтобы требовать руку княжны и полкняжества в приданое. Тянет меня к ней, но не настолько, чтобы совать голову под топор. Да вроде ничего. Все, что нужно, и так есть». Похоже, я сегодня озадачил князя несколько раз. «Будь по-твоему. Безделушку эту поганую тебе привезут домой, а я, когда все успокоится, подумаю, как тебя наградить». Всем своим видом князь показал, что отпускает меня. Вот понятия не имею, как нужно себя вести в таких случаях, поэтому просто выдал нихонский поклон, как на тренировке, удивив князя еще раз. Почему-то наш родной поклон с приложением руки к груди показался мне унизительным. И откуда такой гонор? Похоже, досталось в наследство от чужака. У бедного забитого дурачка, хоть и сына сотника, такого вырасти не могло. Впрочем, в этот момент меня все эти нюансы волновали меньше всего. Сил хватило лишь для того, чтобы дойти до машины Ветрова, который вызвался доставить меня домой, и рухнуть на пассажирское сиденье. Там я благополучно и уснул. Момент перемещения из машины в постели, то, каким образом это произошло, я попросту пропустил.